«И правда», — задумался Пол, глядя на экран. Наконец он еле слышно вздохнул. «Ну, похоже, у нас имеется грубый, но эффективный способ отслеживать до некоторой степени передвижение Кайдзю, даже если мы не знаем почему, как или что она делает, когда не в городе. Хотя должен сказать, что использовать губителя в качестве системы позиционирования экстравагантно. Это не первое, о чем подумала бы я», — отозвалась со смехом в голосе дракон. «Но, похоже, это работает». Однако, мужчины посмотрели на канатку. «Я тут думала про Умихиби. Если это все из-за реакции Левиафана на Кайдзю, почему он не реагирует точно так же на Умихиби? Я бы предположила, что она плавает где-то там, поскольку с потери зонда у нас не было с ней никаких контактов, а морской змей 200 футов в длину довольно заметен. Если бы она была где-то рядом с сушей, или даже на ней, я думаю, кто-то уже что-нибудь сообщил бы». Она махнула в сторону монитора. «А если она все-таки блуждает по Атлантике, почему он не перемещается точно ее зеркальное отражение, как в случае с Кайдзю?» Некоторое время они обдумывали вопрос. «Может быть», — заговорил Колин спустя несколько секунд, «ее контрмеры для отслеживания достаточно хороши, чтобы не давать ему ее найти, как это выходит с остальными. Мы знаем, что после первой попытки перехвата она умудрилась начисто обойти наши собственные сенсоры, но по-прежнему не имеем представления, как. Есть вероятность, что она с тех пор соблюдает молчание. Полагаю, это возможно», — задумчиво кивнула дракон. «Или она где-то в заливе». Предположение Пола заставило обоих технарей посмотреть на него. Глаза Колина были заметно шире обычного, заставляя думать, что этот человек все еще не совладал с чувствами насчет огромного создания. Было очевидно, что потеря зонда вызвала в нем некоторое беспокойство. «Хотелось бы мне, чтобы вы этого не говорили», — пробормотал Колин, переводя взгляд обратно на монитор. «Не уверен, что мне нравится мысль, что нечто, рядом с чем даже Кайдзю выглядит маленькой, притаилось всего в нескольких милях отсюда. Или, возможно, даже ближе», судя по голосу, дракон реакция друга забавляла. «Ил на дне залива местами довольно глубок. Может, она зарылась в него и может лежать совсем рядом с вышкой». Колина передернула. «Пожалуйста, не шути так», — попросил он. «В конце концов, она дала Динни Эберту тот фрагмент моего зонда», — продолжила канатка. Голос ее звучал так, точно женщина старалась не рассмеяться. «Мы предполагали, что этому человеку его передала одна из остальных, но, возможно, она, совершенно невидимая, выбралась из залива на двор СРД и просто вручила его ему лично». Колин слегка побледнел. Пол отвернулся, его губы подергивались. «Дракон, думаю, ваши домыслы заходят несколько далековато», — произнес он спустя несколько секунд, взяв себя под контроль. Женщина посмотрела на него. По позе можно было сказать, что она тоже пытается не засмеяться. «Полагаю, да», — ответила она. «Для начала, в невидимого морского змея поверить даже сложнее, чем просто в морского змея, и дико страшнее», — буркнул Колин. «Можем мы пока оставить эту тему? Это не так важно, как надвигающаяся атака губителя». «Тоже верно», — со смехом потрепала она его по плечу. «Прости, Колин, порой мое чувство юмора выходит из-под контроля. Ты наверняка прав. Вполне может быть, что она в состоянии блокировать способность Левиафана отслеживать остальных. Это имеет смысл, насколько он тут вообще присутствует. Однако это означает, что мы не имеем представления, где она могла бы быть. На данный момент это не имеет серьезного значения», — добавил Пол. «Умихиби, похоже, действует на все тех же семейных основаниях. Оставьте ее в покое, и она оставит в покое вас. Я бы хотел при случае в этом разобраться, но сейчас не время», — Колин решительно кивнул и шевельнул пальцем, закрывая окно программы отслеживания. «Совершенно согласен. Не стоит ли обсудить предполагаемый комплекс для червоточины?» Голос его звучал так, точно технарь хотел добавить в конце «пожалуйста». «Ну ладно, я ознакомился с вашим начальным проектом, и все кажется в порядке», — отреагировал Пол, переходя к рабочему столу, на котором был развернут комплект чертежей, углы которых прижимал мелкий хлам из хаотичной кучи технарских штук, разбросанных вокруг. «Идея дать возможность остальным использовать устройство без поражения радиацией мне нравится. Тоннель из ЭВМ выглядит простым, но эффективным решением проблемы. Его необходимо тщательно протестировать. Существует крошечная вероятность, что гамма-радиация, которую я замеряла во время перехода Раптавр через червоточину при испытаниях, неотъемлемая принадлежность того, что лежит между двумя ее концами. Если дело в этом, экранированный тоннель может его и не заблокировать. Однако не думаю, что это очень вероятно. Исходя из моего текущего понимания математической модели червоточин, шансы очень малы, хотя и не нулевые. Дракон перевела взгляд на планы рядом с полом. Колин подошел с другой стороны. Раптавр или Кайбзю в состоянии легко изготовить необходимые нам части и покрыть здание очень тонким слоем ЭВМ. Мы можем добавить хорошую систему безопасности, я в состоянии предоставить все необходимые компьютеры и контрольные системы, и так далее. На данный момент я отправила транспорт с требуемым оборудованием на борту и начало малосерийный выпуск электроники для генератора червоточины. Я под впечатлением и доволен тем, что вы двое смогли так быстро его воспроизвести, заметил Пол. Без помощи Элита, Убера и Раптавр не смогли бы, указал Колин. Способность Раптавр столь точно копировать механические компоненты в настолько прочных и экзотических материалах было бы очень сложно заменить, и даже если Элит не в состоянии сам воспроизвести устройство, его познания в том, как оно собирается, были неоценимы. А силой природный интеллект Убера сделал его также жизненно важной частью группы. Он определенно сократил необходимое количество времени на многие часы, а возможно и дни. Согласен, у нас получилась весьма примечательная команда, улыбнулся Пол. Будем надеяться, что эти два молодых человека увидят преимущество более законопослушного образа жизни и перейдут на нашу сторону уравнения. Это вполне вероятно, хмыкнула дракон. Фактически, почти гарантированно, судя по моему общению с ними и с Раптавр. Однако, думаю, у них еще сохраняется пристрастие к чудачествам. В Брактонби это само собой разумеется, ответная улыбка Пола стала шире. Хорошо, я нахожу, что они оба и в самом деле куда более мне симпатичны, чем ожидалось. Было бы приятно заполучить их на сторону ангелов, или нас, во всяком случае. И они вернулись к обсуждению проекта здания и необходимого оборудования. Каждый предлагал изменения и делал пометки. По его ощущениям, все это медленно складывалось в нечто очень полезное. «Эми, как поживает твой грузовичок?» – поинтересовался Эрик, присев и подняв взгляд на Даллан. «Очень неплохо, спасибо, Эрик», – улыбнулась девушка. «Обожаю его. Сейчас составляю список желаемых усовершенствований, но на нем здорово кататься, он уютный, легко управляемый и в багажник помещается уйма всего. Рад, что тебя все устраивает», – хмыкнул парень. «Под много всего ты не гигантских ящеров подразумеваешь?» – ухмыльнулась Мэнди. Эми кивнула, вызвав улыбку и у Тейлор тоже. «Не только, но это полезно. Никогда не знаешь, когда потребуется иметь в запасе гигантского ящера на случай чрезвычайной ситуации. А кто-нибудь из семьи, кроме Ианты, был у тебя в ней?» – очень заинтересованно осведомилась Люси. Эми покосилась на здорово развеселившуюся, про себя, Тейлор. «Сауриал была», – сообщила она, – «а Раптавр, пожалуй, малость тяжеловато, а Кайбзю едва смогла бы засунуть внутрь палец», — сверкнула зубами Мэнди. «Это верно», — рассмеялась Эми. Сауриал жаловалась, что сиденье не подходит для хвостатых. «Я о таком до последнего времени не задумывалась, но она говорит дело». Люси едва заметно улыбнулась и посмотрела с интересом. «Должно быть немного неудобно пристраивать такой большой хвост среди обычных сидений и вещей. Я об этом не задумывалась. Интересно, а кроме сидений, есть у нее проблемы в повседневных делах, двери могут создавать сложности», задумчиво проговорил Рич. «Не могу представить, чтобы прищемить хвост дверью было сильно к месту. Может, кресло-качалки?» – хихикнула Мэнди. «Как в старой пословице про кошек и качалки. Люди могут о него спотыкаться», – заметила Эми, со зловещим весельем поглядев на Тейлор. «Кому-то с хвостом наверняка следует держать его подальше от других людей. Я думаю, по большей части им и приходится», весело глянула та в ответ, «в том числе потому, что некоторые не смотрят, куда идут. Ну, даже если это немного неудобно, мне нравится ее стиль», твердо заявила Люси. «Сауриал мне нравится, и точка. Уверена, ты ей тоже, Люси», заверила ее с усмешкой Мэнди. «Ты защищаешь семью Напхо, точно бешеный ротвейлер, или, возможно, бешеная игуана, игуана гирл». Теперь Люси выглядела смущенной. «Рептилии не могут подхватить бешенство», тихонько проговорила она, уставившись в тарелку. «И мне нравится семья, они милые. Все, кого я встречала, были действительно крутыми. Знаю, я просто дразнюсь», — Мэнди положила руку на плечи подруги. «Мне они тоже нравятся. Наверное, не так сильно, как тебе, но вряд ли хоть кто-то любит рептилий так, как Люси», — произнес Эрик. Люси искоса посмотрела на него и снова улыбнулась. «Я люблю рептилий», — отозвалась она. «Люси, мы все об этом прекрасно осведомлены», — рассмеялся он. «И, подозреваю, семья тоже. Не дергайся, я думаю, ты права, они хорошие ребята. Не хочешь сходить со мной наверх докеров и повстречаться с Раптавр?» — поинтересовалась Люси. Парень с улыбкой кивнул. «А почему нет, может быть весело», и, оглядев стол, добавил. «Еще кто-нибудь пойдет, я», тут же заявила Мэнди. «Я должна защищать лучшую подругу от гигантских ящеров, или, возможно, защищать их от нее». Люси нахмурилась в ее сторону, отчего девушка снова захихикала. «Я бы тоже хотел пойти», добавил Рич. «Как и сказал Динни прошлым вечером, я рада принять вас, если желаете», ответила Эми. «Но он захочет знать, согласны ли ваши родители?» «Мои да», улыбнулась Люси. «Я спросила у мамы, как только вернулась домой. Спорю на что угодно, наверняка даже куртку снять не успела», рассмеялась Мэнди. Люси с усмешкой кивнула. «В итоге все получили разрешение посетить Союз». Эми с задумчивым видом кивнула. «Ну ладно, я собираюсь наверх сегодня после обеда. Митидай и Кайдзю будут там заняты станкером, и Раптавр наверняка в какой-то момент тоже объявится. Ребята, а почему бы вам не поехать со мной? Мы можем вам все показать, а вы сможете немного понаблюдать вблизи за Кайдзю за работой, после чего я могу всех подкинуть до дома, или родители вас заберут». Люси была в восхищении, а остальные переглянулись. «На после школы у меня никаких особых планов», подумал вслух Рич, и посмотрел на Тейлор, со скрытым удовольствием наблюдавшую за друзьями. «А ты поедешь?» «Боюсь, не могу, все еще много чего учить надо», с легкой улыбкой пожала она плечами. «Все время занято, нагоняю потраченные впустую годы в Уинслоу». Отчасти это было правдой, в ее аттестационной ведомости все еще оставались пробелы. Однако Тейлор в значительном темпе заполняла их, и далеко опережала по математике и физике. «Жаль», — улыбнулся парень в ответ. «Устроим в ближайшее время еще одно заседание с учебой и кино у тебя дома?» «Конечно, если хотите, мне понравилось», — отозвалась Полудемон. «Может, в пятницу?» Ребята обдумали предложение и закивали. «Эй, Вики», — позвала она, повернувшись на сиденье в сторону стола, за которым сидели стражи и блондинка, что-то обсуждая между собой. «Ты как насчет еще одних посиделок с самоподготовкой в пятницу?» Вики на секунду задумалась и кивнула, подняв большой палец. «Считайте и меня». «Отлично», Тейлор с улыбкой развернулась обратно. «Хорошо, я скажу папе вечером. Повеселитесь на верфи. Эми, передавай Кайдзю наилучшие пожелания». Подруга ухмыльнулась ей, она явно тоже находила все это уморительным. «Обязательно это сделаю, Тейлор». «Эми, а ты действительно уже встречала Митиду?» — поинтересовалась Люси, беря банку содовой и открывая. Направленный на целительницу взгляд был исполнен страсти. «Я прочла про нее утром, когда встала. На Пхо о ней много чего, но пока, похоже, никто особо много не знает». «Да, я ее встречала», — улыбнулась Эми. «Тоже милая, отличается от Ианты, но тоже очень умная и интересная. А какие между ними отношения?» — с любопытством поинтересовался Эрик. «Сауриал, Раптаврик и Дзю сестры, Ианта и Митида их кузины, и, думаю, тоже сестры. Выглядят они очень похожи, одинаковые зеленые глаза и общая форма, но у Митида чешуя черная с красным блеском, в отличие от фиолетово-синей у Ианты, и хвост тоже длиннее. А они обе могут лечить?» «Кое-кто на Пхо заявляет, что могут», — взгляд Мэнди был полон восхищения. «Два новых целителя в городе — дело немалое». «Да, они обе это могут», — подтвердила Эми. «После нашей встречи на бульваре я взяла Ианту в больницу, и они позволили ей исцелить нескольких пациентов под моим наблюдением. Они были очень рады получить нового целителя, или, теперь уже двух, что меня тоже порадовало». «Это здорово. Рада, что ты теперь не загоняешь себя до смерти», — улыбнулась Мэнди. «Как и я», — с едва заметным вздохом облегчения ответила Эми. «Я не подозревала, насколько скверно все повернулось, пока Тейлор и другие не сумели меня из этого вытащить. Слава богу, у них получилось. Я стала куда счастливее с тех пор, и дружба с вами, ребята, много для этого сделала». «В любое время, Эми», — хмыкнул Рич. «Мы рады внести вклад в деле помощи сохранения местных паралюдей в здравом рассудке. Ну, во всяком случае, настолько здравым, насколько он имеется», — и ухмыльнулся закатившие глаза и рассмеявшейся целительнице. «А это не так уж много, знаю». «Все верно. Спасибо всем за то же самое», — молодой человек поднял бокал, иронически отсалютовав девушке, и сделал глоток. Шестеро подростков продолжили обед, общаясь и пересмеиваясь, а Тейлор задумалась, сколько же радости теперь в ее жизни. Она заметила, что Эми ощущает то же самое, и с энтузиазмом вернулась к делам семьи. Крис поднял взгляд на Денниса, тот вернулся за их стол, тяжело опустился на стул и положил голову на руки. Они с друзьями озабоченно переглянулись. Рыжий покинул кафетерий несколько минут назад, бормоча про необходимость сделать телефонный звонок, а теперь выглядел так, точно почти готов расплакаться. Для обычно до невозможности жизнерадостного лица юноши это выражение было беспрецедентным. «Что не так, Деннис?» – поинтересовался технарь спустя несколько секунд. Ответа не было, так что он ткнул друга в плечо. «Поговори с нами, мужик. В чем проблема?» «Это мой папа», – наконец произнес с тяжелым вздохом парень. «Они получили результат последних тестов. Новое лечение не сработало». Крис посмотрел на Карлоса и Дина, оба выглядели встревоженными. Вики, кажется, была немного сбита с толку, что наводило на мысль, что она, вероятно, знает не так уж много о болезни отца Денниса, поскольку тот не заговаривал об этом, пока был выбор. «А что с твоим отцом, Деннис?» – мягко спросила блондинка, склоняясь ближе к нему. «У него рак», – пробормотал парень. Глаза девушки расширились, а лицо слегка побледнело. «Уже несколько лет, мы думали, была ремиссия, но недавно случилось обострение, опухоли вернулись. Они дали ему сильные препараты для химиотерапии, которые, как надеялись доктора, помогли бы, но прошлым вечером они провели тесты, и утром получили результаты. Не работает. Я не знала», в голосе девушки звучало потрясение. «Я не говорю об этом, мне не нравится про это думать», пояснил Деннис, скосив на нее взгляд. «Это уже тянется так долго, что, наверное, это просто часть моей жизни». Резкий смешок прозвучал пусто, и может не слишком затянуться еще. Тейлор, напрягшись внутри, с бесстрастным лицом слушала Рыжего. Помимо прочего, страж ей нравился, и даже если оставить это за скобками, рак это страшно. Полудемон покосилась на Эми, остановившую вилку на полпути ко рту и слегка склонившую голову на бок. Что подтвердило, подруга внесла несколько больше модификаций, чем призналась, явно разогнав чувствительность слуха даже у своего нормального человеческого тела. Тейлор подозревала, что она, вероятно, заодно поигралась насколько возможно со зрением и обонянием. Она знала, что Эми постоянно подстраивает симбионта, пробуя что-то новенькое, и улучшение чувств явно имело место. Наверное, та проделала это в последний раз, когда была Янтой. Без сомнения, результат был бледным до потери значения рядом с собственными чувствами полудемона, но, похоже, куда как превосходил доступное человеку без внешней помощи. Когда Деннис закончил объяснять про болезнь своего отца, Эми встретилась с ней взглядом. Тейлор было заметно чувство вины, потому что девушка не знала правду, что отец Рыжика болен, и ничего по этому поводу не предприняла. «Ты не представляла», – прошептала она очень тихо, слишком тихо, чтобы кто-то из их друзей заметил. «Это не твоя вина, я могу вылечить его. Знаю, что можешь, и знаю, что вылечишь. Но не казни себя, если уж ты о чем-то не знаешь, то не знаешь». Спустя секунду Эми отложила вилку, коротко кивнув, и посмотрела на другой стол, за которым ее сестра обняла Денниса за плечи. Вид у парня был сильно удрученный. Вики встретилась с ней взглядом и повела подбородком. Эми покосилась на Тейлор и чуть улыбнулась. «Увидимся позже, ребята», – попрощалась она, отодвигая поднос. «Берите что хотите, я с обедом закончила», – и поднялась, направившись к другой компании. Тейлор с друзьями проводили ее взглядом. «И что все это было?» – полюбопытствовала Мэнди. «Эми потребовалось для кое-чего, в чем она действительно хороша». Тейлор сцапала десерт подруги, перехватив его у Эрика. «Не волнуйся на этот счет, она просто помогает другу. Хороший она человек», – улыбнулась Люси. «Прямо как Сауриал, понимаю, почему они все так хорошо поладили». Улыбаясь про себя, Тейлор смотрела, как Эми подходит и наклоняется рядом с Деннисом. Хвост, который видела только она, подергивался туда-сюда, пока девушка тихо говорила с парнем. Удовлетворенная тем, что дела пошли на лад, полудемон вернулась к еде и Эрику, рассказывающему длинный, запутанный и очень смешной анекдот. «Деннис, хотелось бы, чтобы ты не молчал», тихо произнесла Вики. «Я и понятия не имела про твоего отца. Как я уже сказал, я не говорю об этом», тяжело вздохнул парень. «Эти ребята в курсе только потому, что мы годами столько времени проводили вместе. Но я не болтаю об этом на каждом углу. Я тоже твой друг, Положила девушка руку ему на плечо. «Можешь мне доверять в таких вопросах, и ты еще кое о чем забыл». «О чем это?» – несколько угрюмо поинтересовался Деннис. Блондинка улыбнулась ему. «Моя сестра – лучший целитель в мире». Молодой человек перевел взгляд на нее, затем в стол. «Не хочу напрягать этим, она все время так занята. Это про старую Эми, и, не считая прочего, это рак, олух ты этакий, а не простуда. Это важно. Даже старая Эми не возражала бы, если бы ты попросил помощь, а Эми была бы просто счастлива. Ты так думаешь?» – с надеждой уточнил рыжий. Блондинка посмотрела туда, где ее сестра сидела с Тейлор и остальными. Обе девушки с озабоченным выражением следили за ней и стражами. Вики в очередной раз впечатлилась тем, насколько же они восприимчивы. Она чуть заметно повела головой. Сестра кивнула, перекинулась парой слов с друзьями и встала. «Сам спроси», — предложила она. Деннис проследил за взглядом подруги, увидав, как Эми останавливается рядом и нагибается, чтобы их головы оказались рядом. «Какие проблемы, ребята?» — вполголоса осведомилась она. «Его отец, рак, лечение провалилось. Ладно, какая больница? Он не в главной Брактонской. Частная, управляется Митхолл, они использовали на нем экспериментальную химиотерапию. Это последний метод восстановления». В голосе Денниса оживала надежда. «Отлично. Пошли со мной, Деннис. Вики, можешь передать в школьную администрацию, что я на срочном медицинском вызове, и его со мной указать. Мы вернемся как можно скорее». «Окей», — деловой подход сестры Вики впечатлил и порадовал. «Давай, Деннис, идем. Твой отец будет в порядке спустя 10 минут. Как мы войдем, обещаю», — Эми добро улыбнулась парню. «С раком я реально хороша». Внезапно просияв широченной улыбкой, рыжий вскочил на ноги, сжал в объятиях ошарашенную Эми и практически вытащил ее из кафетерия. Большая часть присутствующих в изумлении наблюдала. Вики фыркнула и занялась своим обедом. Потом оглядела троих оставшихся за столом. Это было довольно просто. Что дальше? Карлос уставился на нее и покачал головой. «А ты определенно изменилась не меньше, чем сестра, Вики», — заметил он, тоже улыбнувшись. «В лучшую сторону. Хорошая работа, и спасибо. Он та еще боль в заднице, но он мой друг. И мой тоже», — усмехнулась блондинка. «Приглядите за его сумкой, хорошо?» — и встала из-за стола. «Увидимся в классе, мне надо в офис». И с чувством, что достигла чего-то полезного, пошла объяснять, куда сорвались ее сестра с Деннисом. Деннис, испытывая ощущение нереальности происходящего, наблюдал, как его отец, внезапно ставший выглядеть лучше, чем когда-либо на его памяти за годы, коротко моргнул и сел, открыл и закрыл рот, осторожно потянулся, потыкал себя в нескольких местах сквозь больничную одежку. «Ничего не болит», — в изумлении сообщил он. «Конечно, надеюсь, что нет», — слегка улыбнулась Эми. «Иначе оказалось бы, что я не сделала свою работу как следует». Девушка взяла протянутую медсестрой карту, параллельно откинув другой рукой капюшон. Переодевалась она в кузове своего грузовичка после того, как они добрались до маленькой исследовательской больницы возле Митхолл Билдинг. При входе в приемную костюм тут же привлек внимание и прорву уважения, позволив запросто пробиться к отцу Денниса. В процессе чтения брюнетка пару раз кивнула, поставила пометку внизу, затем с впечатленным видом повернулась к онкологу, стоявшему возле кровати. «Спасибо, доктор Греллс. Простите, что вот так налетело. Было здорово с вашей стороны позволить мне увидеть мистера Мура так скоро». «Я с удовольствием, панацея», — отозвался доктор. «С провалом нашей новейшей химиотерапии теряли мы немного, это не учитывая вашу репутацию звезды в подобных материях. И я и вправду впечатлен тем, как хорошо это подействовало. Ему потребуется уйма протеина и углеводов, масса тела очень низка. Но сейчас он здоров, насколько вообще может быть», — Эми улыбнулась отцу Денниса. «Мистер Мур, на пару дней окажется, что вы очень голодны. Не волнуйтесь из-за этого, просто ешьте, что пожелаете. Я довольно сильно подстегнула ваш метаболизм, чтобы удостовериться, что вы наберете обратно вес до безопасного уровня. Все вернется в норму за считанные дни». Тот кивнул, выглядя слегка ошарашенным тем, как быстро его жизнь приняла такой оборот. Деннис не мог его винить, он и сам был на грани обморока. «А, еще я подправила фолликулы ваших волос, они тоже должны довольно быстро отрасти», — добавила целительница, глядя на сверкающую лысиной голову его отца. «Большая часть волос выпала из-за химии. За неделю должно отрасти где-то дюйма 4, а затем также вернется к нормальному темпу. Мужчина провел рукой по голове и внезапно широко улыбнулся. «Спасибо, панацея. Не могу выразить, насколько это то, что я делаю», — отмахнулась девушка. «Я в этом хороша, Деннис друг, так что нет проблем», — улыбнулась она ему. Деннис уставился на тощего, лысого, но внезапно здорового отца и сгреб брюнетку в крепкие объятия. «Спасибо, Эми», — прошептал он ей в ухо. «Спасибо. Всегда пожалуйста, Деннис», — обняла она его в ответ. «Тебя подкинуть обратно в школу, я остаюсь здесь, могу и прогулять вторую половину дня», — отпустил тот подругу. «Это важнее». «Справедливо, согласна. Удостоверюсь, что в школе знают причину», — улыбнулась та снова и повернулась к доктору. «Если у вас здесь есть еще серьезные случаи, пока я в здании, то могла бы заодно и с ними поработать». Врач довольно посмотрел. «Это бы очень сильно помогло». «Спасибо», — он посмотрел на Денниса, на его отца, и в изумлении покачал головой. «Я начну процесс с выписки, мистер Мур», — сообщил он. «Сестра, можете провести полное обследование для завершающего отчета?» «Разумеется, доктор», — отозвалась та, подошла к столу в углу комнаты и открыла, принявшись выставлять разнообразные наборы для забора крови. Деннис проводил взглядом Эми, снова накинувшую капюшон и следом за доктором покинувшую палату. Юноша повернулся обратно к отцу и сел рядом с ним на постель. «У меня есть хорошие друзья», — с изумлением произнес он. «Определенно, малыш», — с колоссальным облегчением улыбнулся отец. «Я знал, что отправить тебя в эту школу — хорошая мысль». Они переглянулись и так рассмеялись, что медсестре со вздохом пришлось подождать с забором крови. Облегчение растекалось от них во все стороны. «Тебе идет», — хихикнула Тейлор, глядя, как Эми управляется со шваброй. «А мы, целитель и уборщица, она может исправить медицинские проблемы, а также за то же время очистить всю вашу рвоту». Эми предупреждающе замахнулась на подругу рабочим концом швабры и опустила его в ведро с пахучим дезинфектантом, после чего снова его выдернула и вжала в пол. «Тихо ты, для начала, это все твоя вина, ты вылезла с этим имечком». «Да, я, и все еще думаю, что оно тебе подходит, и какое-то время ты, кажется, не возражала». «Только не в кафетерии», — улыбнулась ей Эми. «А теперь вали, мне работать надо, увидимся позже». «С папой Денниса все прошло хорошо?» — поинтересовалась подруга. «Ага, теперь он в порядке, а я заодно подлечила еще 15 пациентов в терминальной стадии. Следует чаще заходить в медицинский центр Уилсона, я там в первый раз почти за год, он такой маленький, что я все время про него забываю. Главное Брактонская, самая большая больница города, многократно больше прочих. Порой упускаешь из виду, что в округе есть еще 4, поменьше», — Эми оперлась на метлу. На лице девушки мелькнуло виноватое выражение. «Мне следовало. С таким отношением ты себя чуть не угробила», — жестко отрезала Тейлор. «Ты не можешь делать все. Никто не может. Ты, наверное, тысячи вылечила за эти годы. Сойти с ума в попытках обработать всех никому не пойдет на пользу. Теперь ты работаешь по куда более разумному графику и можешь выделить время на то, чтобы обойти остальные больницы и поработать с их серьезными случаями. И Анта и Митида помогут». Она немного осторожничала, поскольку уборщик собственной персоной маячил всего в 30 футах и явно прислушивался. Эми медленно кивнула и вернулась к работе. «Полагаю, да. Хотя я все равно чувствую себя виноватой. Не надо. Ты дала им свой номер. Всякий, кто действительно в этом нуждается, может тебя перехватить, так же как в главной Брактонской», — улыбнулась Тейлор подруге. «Сегодня ты сделала очень хорошее дело, помогла другу и еще 15 людям. Это больше, чем сегодня сможет большинство. Наверное, ты права», — с легкой улыбкой пожала плечами Эми. «Я определенно права. А теперь, давай шуруй шваброй, крестьянка», — ухмыльнулась Тейлор. И ткнув пальцем, услужливо добавила: «Ты пропустила чуток. Преогромное тебе спасибо, Тейлор», — проворчала Эми, однако обмахнула шваброй сухой участок. «Отвали, валю», — издала смешок Тейлор, направляясь к выходу. Она предвкушала, как продвинется с танкером, а затем встретиться с друзьями в качестве по меньшей мере 2 человек. Жизнь в последнее время стала очень странной, но ей это нравилось. Глава 130. Друзья и рации. Тейлор трусцой забежала на верфь, помахав народу, и направилась к танкеру. Башни фильтров и насосы теперь молчали, корабль был полностью осушен, а палубу с берегом соединяло несколько широких трапов, по которым туда-сюда перемещалось множество людей, вывозящих на тачках извлекаемые материалы. Один из них был сильно укреплен посередине и оснащен несколькими движущимися по нему маленькими дизельными вагонетками, чтобы собирать лом потяжелее. На берегу добычу раскладывали в штабеля и перегружали в грузовики, чтобы вывести ее по назначению. Перерабатываемые металлы отправлялись на склад, покуда не закончат железную дорогу, что должно было состояться в конце недели. Одна из бригад носила глухие защитные костюмы с дыхательными аппаратами, эти снимали с машинного отделения и электрических систем асбестовую изоляцию. Полудемон приблизилась к ним. Бригадир снял прозрачную маску и кивнул гостье. «Привет, Гри, как идет?» – поинтересовалась Динадевушка, поравнявшись с ним. «Привет, Сауриал», – мужик на миг окинул своих коллег взглядом. «Совсем не дурно. Опережаем график обеззараживания где-то на полдня. В машинном асбестовые гранулы не достать, пока моторы не снимут, но по всем остальным местам мы почти закончили с уборкой. Все танки сухие, оставшуюся нефть и горючку собрали, и насколько я в курсе, основной массы проводки, что оставили мусорщики, тоже уже нет. Все по графику, чтобы Кайдзю завтра вечером его напластала. Все готово, чтобы она сняла палубу и извлекла двигатели и валы винтов», — уточнила Тейлор. «Вот-вот будет. Если бы вы с Раптавр помогли с штуками потяжелее, скажем, прорезали бы дыры, так чтобы мы могли пролезть, мы бы добрали до точки за час, может, два, а иначе закончим завтра утром. Ладно, я занята другими делами, но Митида поможет Раптавр, ей интересно посмотреть, что мы делаем, и охота приложить руку», — улыбнулась Полудемон. «Я пойду скажу им, спасибо. К слову, появление скольких еще твоих кузин и сестер нам ожидать?» — ухмыльнулся Гри. «Кажется, у нас тут в последнее время носится уйма гигантских ящериц. Наша семья довольно большая», — рассмеялась она, — «но не волнуйся, они не собираются объявляться все разом. У нас есть масса других дел, которые тоже нужно делать. Я не говорю, что против», — фыркнул мужик. «Гигантские ящеры мне нравятся. Без вас, ребята, союз пребывал бы в местечке куда как хуже. Если такого рода штуки будут случаться, гостите сколько хотите», — он оглядел дружно закивавших коллег. «Как по-нашему, семья — часть союза». «Огромное спасибо», — ответила довольная и тронутая Динадевушка. «Еще увидимся. Раптавр и Митида скоро будут». Она двинулась прочь. Гри помахал недавней собеседнице, одел маску обратно и вместе с командой направился к кораблю. Тейлор пробежалась вдоль корабля, знакомясь с происходящим и радуясь результатам, после чего направилась в сторону офиса. По дороге ей попалась на глаза Рэйчел с тремя идущими следом собаками, которых та, очевидно, просто выгуливала, так что Полудемон отклонилась от курса в направлении девушки. Та остановилась и подождала ее. «Привет, Рэйчел», — поздоровалась Тейлор, приблизившись к девушке, почесывавшей за ушами одну из собак, здоровенного бульмастифа. «Сауриал», — кивнула Рэйчел с практически пустым лицом. Впрочем, в запахе беспокойства не было. Если на то пошло, пахла она удовлетворением. «Как дела у вас с собаками?» — поинтересовалась Динадевушка, опускаясь на колени и протягивая руку мастифу. Тот тщательно и осмотрительно принюхался, после чего позволил ей погладить себя. Рэйчел наблюдала. По ее лицу на миг мелькнуло легкое одобрение. «Все, что требуется, обеспечили. Дела хорошо», — отозвалась девушка после паузы. «Собаки в порядке», — она сделала паузу и чуть ли не вдогонку добавила. «Спасибо. Всегда пожалуйста, Рэйчел», — улыбнулась Тейлор. «Очень рада, что получилось. Знаю, Лиза счастлива, и Брайан, похоже, был в хорошем настроении, когда я его в последний раз видела. Алик играет в игры, но это, кажется, обеспечивает занятия и ему тоже». «Игры?» — фыркнула носом Рэйчел. «Трата времени, возможно, но он этим наслаждается». Полудемон поднялась на ноги. «Мы работаем над тем, чтобы все для тебя поправить и устранить проблемы с законом. Будем надеяться, мы справимся, так что скоро ты сможешь отсюда уйти». «Нравится здесь», — пробурчала Рэйчел, гладя другого пса. «Но также хотелось бы мочь порой уходить». «Рада, что тебе нравится», — усмехнулась ей Тейлор. «Я беспокоилась, что ты могла чувствовать себя в заперти без возможности разъезжать на своих собаках». Лицо девушки на миг расколола улыбка. «Мне нравится ездить на собаках, им тоже нравится, но мы можем подождать», — она оглядела верфь. «Думаю, тут хорошие люди. Никто не смотрит на меня сверху вниз. Большинство тоже любит собак. Последний пункт, похоже, был самым важным». «Я так и поняла», — улыбнулась Тейлор. «Прекрасно. Если будут какие-то проблемы, или что-то понадобится, просто дай знать любой из нас или Динни. Окей, Рэйчел кивнула. Спасибо, произнесла она снова, в этот раз более естественным тоном. У Тейлор возникло четкое впечатление, что собачница не слишком часто это произносит. В некоторых отношениях эта девушка была менее человечна, чем Варга или, по крайней мере, хуже понимала, как устроены люди, но Тейлор было видно, как искренне она счастлива тем, как идут дела. Взяла еще двух собак, которым нужно лечение. Не проблема. Занеси их в офис, когда Митида и Анта или Эми на месте, и они их для тебя вылечат. Девушка, похоже, была довольна, даже улыбнулась слегка, не показывая зубов, и пошла прочь. Собаки двинулись за ней. Тейлор посмотрела ей вслед, слегка позабавленная бесцеремонными манерами, и возобновила пробежку к офису ОСП. Войдя в здание, она обнаружила Лизу, возящуюся с грудой оборудования, часть поступившего в понедельник, которую они пока не разобрали. Блондинка подняла взгляд на вошедшую и улыбнулась. «Привет, я как раз пытаюсь заставить это работать. Это релейная установка для радио и мобильников, которую рекомендовал оружейник. Да, нужна дыра здесь в стене, так чтобы мы могли протянуть сквозь нее кабель для внешней системы антенн. Если мы сделаем бокс из АВМ и смонтируем в нем этот соединительный узел, то, когда тебе потребуется обеспечить безопасность, сможем просто отключать его, чтобы изолировать внутри комнаты. Ладно, это довольно просто». Тейлор опустилась на колени рядом с линией интернета, протянула руку и проделала дыру в обшивке стены. Затем использовала тонкий клинок, чтобы вырезать отверстие в стене за ним. Поглядев на узел, который держала Лиза, заменила обшивку мелкой 6-дюймовой квадратной коробочкой и нарастила покрытие вокруг нее. Лиза проверила, влезает ли соединитель, и кивнула, обнаружив, что он точно входит в оставленное для него отверстие. Тейлор сделала крышку для коробки, которую можно было установить на место поверх коннектора, когда подключение ко внутреннему кабелю было разъято. Превосходно! Необходимо подключить внешнее питание и поставить антенную систему на крышу. Поняла, выбравшись обратно наружу с антенной, полудемон вскарабкалась по фасаду на крышу. Установить шест, на который уже было навешено с полдюжины разнообразных антенн на верхнюю точку поверхности, на которой она стояла, было делом нескольких секунд. Обрезав хомут, удерживавший кабель в бухте, Тейлор скинула его вниз Лизе, смотревшей оттуда на нее, и спрыгнула вниз. Вскоре кабель был продет внутрь коробки, а стена вокруг заделана. Снова зайдя внутрь, полудемон полюбовалась, как Лиза подсоединяет к коннектору другой кабель и начинает включать оборудование, щелкая переключателями и нажимая кнопки на клавиатуре. Наконец умница удовлетворенно кивнула. Должно получиться. Закрыв дверь, Тейлор достала телефон и посмотрела на дисплей. Тот показывал полную мощность сигнала, в противоположность обычному его отсутствию. Лиза отключила кабель от антенны и закрыла крышку коробки. Сигнал телефона тут же полностью угас. «Работает», — улыбнулась она. «Чудесно. Ладно, давай проверим радио». Блондинка подошла к столу и взяла одну из четырех раций докеров, установленных в групповой зарядник на стене. А когда выкрутила звук, они услышали сообщение от нескольких источников на верфи. Дождавшись момента затишья, девушка нажала клавишу передачи. «Лиза, испытываю новый ретранслятор ОСП. Динни, меня слышно?» И отпустила клавишу. Несколько секунд спустя рация ожила. «Четко и ясно, Лиза. Действует замечательно. Хорошая работа. Спасибо, Динни». «Лиза, отбой». Девушка поставила устройство обратно в зарядник и снова его отключила. «Вот и все», — улыбнулась умница. «У нас есть наземная линия, покрытие сети, интернет и радиокоммуникации, но можем уйти в молчание и безопасность, просто разъединив два кабеля». «Фантастика! Огромное спасибо за помощь», — усмехнулась Тейлор. «Что угодно для моей кузины», — ухмыльнулась в ответ Лиза. «К слову, Митиде надо упражняться. Она может поупражняться, помогая Раптав резать корабль, если захочет», — сообщила Тейлор, перекидываясь в более крупное обличие. «Я как раз пойду ее спросить», — сверкнула зубами Лиза, исчезая в мастерской. Пару минут спустя наружу шагнула Митида, аккуратно заперев за собой. «Да, кузина, я была бы рада помочь тебе с этой утилизацией, которую устраивают люди». «Звучит весело», — черно-красный ящер широко улыбнулась. «Не увлекайся», — рассмеялась Тейлор. «Помни, предполагается, что мы учим кузин иметь дело с человеками. Им необходимо научиться быть чуть менее чуждыми. Должна признаться, что не понимаю твоих доводов, кузина», — хихикнула Лиза. «Конечно, не понимаешь. Смотри и учись». Динодевушки весело переглянулись и направились наружу, прихватив сперва пару раций и заперев по дороге дверь. Эми подъехала к воротам и улыбнулась Майку. Тот кивнул девушке и перевел взгляд на остальных в машине. «Здравствуй, Эми», — приветливо поздоровался он. «Еще друзья, знакомые из школы, которые захотели приехать и повстречаться с кем-нибудь из семьи», — отозвалась целительница. «Ребята, это Майк». Приветствие со стороны четырех подростков вызвали у охранника улыбку. «Ладно, как я слышал, Раптавры и Митида режут дыры в корабле. Думаю, они должны скоро закончить». Он помахал своему коллеге, имени которого Эми до сих пор не знала, и тот открыл шлагбаум. «Повеселитесь. Увидимся позже». «Спасибо, Майк», — ответила целительница, отпуская тормоз и проезжая. «Он кажется милым», — высказалась Мэнди с заднего сиденья, где разместилась между Ричем и Эриком. «Майк приличный парень», — заметила Эми, встретив в зеркале взгляд подруги. «Как они все, в основном, и даже если нет, вежливые и работящие», — она чуть заметно усмехнулась. «У некоторых здесь интересное прошлое, остановимся на этом. Папа рассказывал мне истории про народ из докеров», — хмыкнул Эрик. «Единственное, что он твердил, никогда не задирайся с ними в баре. Выйдет как минимум не лучше, чем с экипажем корабля, тронешь одного, и все их друзья присоединятся. Учту это, когда в следующий раз влезу в драку в баре», — серьезно отозвалась Мэнди. «Сам знаешь, как я люблю выпить и прицепиться к самому здоровому типу в заведении. Ничего не могу с этим поделать. Мне так и рассказывали», — фыркнул парень, отчего болтушка улыбнулась. «Вот мы и на месте», — объявила Эми, выруливая в зону парковки и останавливаясь. От комментариев с заднего сиденья по ее лицу расплылась усмешка. «Парадный вход приюта безумия. Знак не это говорит», — хихикнув, обратила внимание Люси. «Ох, я должна его заменить», — отозвалась водитель, вглядываясь в надпись сквозь ветровое стекло. Девушка рядом с ней со смехом покачала головой. Эми отстегнула ремень безопасности и выпрыгнула наружу, подождала, пока друзья тоже выберутся из грузовичка, и заперла машину. Пройдя к центральной двери, она достала свой ключ и отперла, махнула ребятам, чтобы проходили. «Входите. Мы можем подождать Раптавр. Я свяжусь с ней по радио и дам знать, что мы тут». Девушка обратила внимание, что на крыше появилась новая антенна и догадалась, что это релейная система, подобранная им оружейником, детали которой прибыли в понедельник. Лиза и Тейлор явно были заняты. Подойдя к заряднику, в котором отсутствовали две рации, целительница взяла третью и включила. Подождала паузы в эфире и передала. «Это Эми, Раптавр, прием. Я здесь, Эми. В чем дело?» Пришел почти мгновенный ответ. Низкий голос подруги звучал бодро. «Я в офисе с друзьями, которые хотели встретиться с тобой. Собираешься скоро освободиться?» «Да, мы тут почти закончили. Надо окунуться в залив, чтобы смыть асбестовую пыль. Думаю, будем в течение 10 минут. У меня свободен примерно час, а затем я должна найти Кайбзю. Ей тут надо заняться нарезкой и поднятием тяжестей, когда остальные парни закончат. Лады, Эми, отбой». Она поставила рацию обратно и повернулась к уставившимся на нее друзьям. «Вау, звучало так, точно ты знаешь, что делаешь», — с улыбкой прокомментировала Люси. «Ша-ша, не говори им, что я просто реально здорово притворяюсь», — фыркнула целительница. «Если хотите, оглядитесь, тут нет ничего опасного вне кладовки вон там». Четверка рассыпалась, пока Эми обследовала гору коробок рядом с книжными полками, открыв одну и обнаружив, что та забита учебниками, которые заказала Тейлор. Вскоре она уже доставала книги и расставляла на полки. Мэнди, наскоро оглядев помещение, подошла помощь. Когда они закончились, веселушка посмотрела на три самые большие из оставшихся коробок. Две были довольно здоровыми и одинаковыми, а оставшиеся несколько меньше. «А в этих что?» — с любопытством спросила она. Эми проверила ярлыки. «Эти две — маленькие холодильники, а тут кофемашина», — объявила она. «Холодильники надо под верстак с другой стороны помещения, кофемашина идет наверх с этого конца. Ребята, окажите помощь», — позвала Мэнди остальных. Люси, впечатленно пристально изучавшая постер, изображавший Михиби, развернулась и поспешила к ним, а парни вышли с другой стороны мастерской и присоединились. Вместе они быстро все распаковали. Эми запросто могла бы сама унести оба рефрижератора в полразмера, но это выглядело бы странновато, так что она позволила перетащить их Ричу и Эрику, пока они с Мэнди осторожно перенесли сложную кофемашину в ее новый дом. Люси все это время читала инструкции. «Симпатичная машина, делает чай и суп не хуже, чем любую разновидность кофе, о какой мне доводилось слышать», — заметила она, глядя, как Эми подключает устройство. «В той коробке внизу есть кружки, а в маленькой должна быть уйма чайных пакетиков, зерен кофе, всего такого», — указала Эми на последние две коробки. К тому моменту, как слегка влажные Тейлор и Лиза вошли, перед каждым из четверых, сидящих за столом, стояла по кружке с горячим напитком. У Эми чай, у остальных трех черный кофе один. Целительница отметила в уме попросить Лизу заказать молока и несколько ящиков безалкогольных напитков в холодильнике, мягко гудевшие по ту сторону помещения. Тейлор огляделась и с удовлетворением кивнула. «Превосходно, вы все распаковали. Я собиралась заняться этим позже, но тут вы меня побили. Спасибо». «Да без проблем», — отозвалась Эми, потягивая чай. «Как прошло?» «Прекрасно», — ответила подруга, подходя и опускаясь рядом с ней, в то время как Лиза встала немного поодаль, изучающе оглядывая остальных, глазевших столикой благоговения. Наделали уйму дыр в надстройке, так что парни смогли вытащить весь оставшийся асбест и прочее в том же духе. Осталось кое-что под двигателями, чему придется подождать, пока его вытащат где-то за час, но остальное теперь убрано. Кайдзю может срезать вверх, вытащить валы и двигатели, а затем завтра, когда доделают остаток работы, порезать сам корабль на секции. «Должно быть, впечатляющее выйдет зрелище», — улыбнулась целительница. «Полагаю, да», — усмехнулась Тейлор, и, повернувшись к остальным четверым, внимательно их обозрела. «Судя по описанию Янты, ты Мэнди, а ты Люси», — указала она на двух девушек, торопливо закивавших. «Я Эрик, а он Рич», — вставил Эрик. «В самом деле, тогда он везунчик, большинство людей никогда не богатеют два», — с бесстрастным лицом произнесла Тейлор. Гости дружно уставились на нее, затем рассмеялись. Дина девушка на миг ухмыльнулась. «Простите, не удержалась, люблю играть словами. Рада с вами всеми познакомиться», — она повернулась в сторону и помахала Лизе, вышедшей вперед. «Это моя кузина Митида, сестра Янты. Она здесь всего лишь с прошлой ночи. Я нахожу ваш вид бесконечно восхитительным», — улыбнулась Лиза. «Вы столько всего делаете, даже при том, что по большей части очень хрупкие. Это впечатляет, М. «Спасибо», — произнесла Мэнди после чуток непривычной паузы. «Наверное, не говори так, Митида, это вызывает у людей беспокойство», — вздохнула Тейлор. Тем временем Эми про себя дико ржала. «И человеки тоже люди», — глубокомысленно кивнула Лиза. «Я понимаю», — Тейлор уставилась на нее и со слабым вздохом покачала головой. «Простите, ребята, у них с Янтой чувство юмора порой более своеобразное, чем у меня, что о многом говорит. Они считают игры со всей этой ерундой про человеков очень забавными. Моя вина, я начала это, заметив, что такое поведение может быть необдуманным, учитывая, что рядом люди», и одарила Митиду тяжелым взглядом. Вторая ящер с усмешкой пожала плечами. «По крайней мере я не болтаю, как охотиться и есть их, по большей части. И мы благодарны тебе за это», — хихикнула Эми. Лиза, все еще ухмыляясь, кивнула ей. «А Янта сегодня здесь?» — поинтересовалась Люси, по всей видимости более в восхищении, чем испытывая что-либо еще. Эрик и Рич смотрели немного нервно, а Мэнди, похоже, была не уверена, смеяться ей или прятаться. «Где-то там, думаю, но я ее какое-то время не видела», — отозвалась Тейлор. «Она приходит и уходит, как мы все, у нас масса всего, чем заняться. Я на данный момент в основном занимаюсь строительством и разрушением». Сауриал снаружи наскакивает на гопников, а Кайдзю объявляется, чтобы поднять что-то действительно тяжелое. Полудима наглядела своих друзей, только одна из которых знала правду. «Ребята, а вы видели извлечение танкера? Как мы могли это пропустить?» Люси почти кричала. «Это было изумительно. Кайдзю такая громадная. Я сначала не могла поверить глазам, но действительно рада, что мы пошли посмотреть на это. Одна из лучших штук, какие я вообще видела». Она резко остановилась, огляделась со смущенным выражением и зарделась. «Простите», — добавила она значительно тише, когда все посмотрели на нее. «Мне просто нравится семья». «Я уловила мысль», — фыркнула Тейлор. «Сауриал тебя упоминала, а Янта тоже была приятно впечатлена. Нет нужды так смущаться. Она вообще типа как по рептилиям, и особенно ящерицам», — пояснила, бешено хихикая, Мэнди. «Нравится семья — это слабо сказано. Я думаю, она хочет к ней присоединиться». Эми усмехнулась, как и Тейлор с Лизой. «ХММ», пробормотала последняя, поглядев на Тейлор. «Не надо, они к этому не готовы», добродушно предупредила подруга. Эми подавила улыбку от этого комментария. Люси теперь смотрела озадаченно. «Эй, Люси, как ты смотришь на то, чтобы проделать что-то, что до сего момента едва ли кому-то удавалось? Что-то, что я сохраняю для друзей?» «Что?» — рьяно подалась девушка. Тейлор опустилась на все четыре, и ее броня преобразовалась в обычное седло, которое Эми сразу же захотела сменить на другое, скучая по опьянению от хорошей быстрой скачки на Раптавр по городу. Конечно, она могла это проделать сама в виде Ианты, но то, что кто-то другой делал всю работу, вызывало настоящее волнение. Точно фантастические американские горки 3. Люси уставилась на нее. Улыбка начала шириться, достигая уровня, нервирующе близкого к доступному Тейлор, только без демонических способностей. «Серьезно?» – потрясенно выдохнула она. «Конечно. Почему нет? Вот, надевай». Тейлор сотворила шлем, как у костюма Эми. «Здоровье и безопасность, разумеется. И он защитит глаза от ветра». Она протянула предмет китаянке, уставившейся на него. Точно шлем был изобретшего плоть трепета, а затем торопливо натянувшую его на голову. Ухмылка так и прилипла к лицу. Мэнди посмотрела на нее и содрогнулась, затем покосилась на своих друзей. «Никого не пугает эта ухмылка? Меня она пугает. Это неестественно. Кажется, она прилипла», — заметила Лиза, пристально вглядываясь в девушку. «Как интересно. Это человеческие штуки? Это штуки Люси?» — рассмеялся Эрик. «Не волнуйся, она наверняка скоро вернется в норму». «Не рассчитывай на это», — отреагировала сама девушка преисполненным счастья голосом. «Ладно, залезай», — хмыкнула Тейлор, искрясь весельем. Люси спрыгнула с кресла и рванула вперед. Тейлор скрутилась в поясе, чтобы помочь девушке залезть себе на спину и в седло, и сформировала привязные ремни на ноги, чтобы удерживать пассажира. «Удобно?» — поинтересовалась она, потянувшись к голове с маленькой камерой в руке, которую закрепила на голове объективом назад, указывающим на девушку. Та, похоже, и не заметила. Эми улыбнулась, подумав, что кадры выйдут весьма забавные. «Отлично, спасибо», — хихикнула Люси так, точно не могла поверить, что делает это. Эми поднялась и подошла. «Наклонись вперед вдоль ее спины и держись за эти рукоятки, когда она карабкается или спускается, так гораздо проще», — посоветовала она, указывая на поручни, также сформировавшиеся на броне. «Не волнуйся, ты никак не можешь вывалиться. Так клево», — пропищала Люси таким высоким голосом, что Эми подумалось, будто она могла бы соперничать с восхищенной Вестой. Целительница усмехнулась, подошла к двери и открыла ее, давая Тейлор выйти. Все остальные следовали сзади. Все держали телефоны и снимали. «Готово, Люси?» — поинтересовалась Тейлор, оглянувшись на девушку. Та сглотнула, торопливо распласталась по спине гигантской рептилии и сжала поручни так, что пальцы побелели, затем кивнула. «Держись!» И она начала движение, плавно переходя на быстрый бег под нагнавший их сзади визг чистейшего восхищения. Все перебрались к выходу из бокового дворика, проследив, как Тейлор промчалась через обширное пространство верфи на примерно 40 милях в час, затем ускорилась и вскочила на стену ближайшего склада вдалеке. Затем они исчезли на крыше под донесшийся слабый крик радости. «С господня!» — пробормотала в шоке Мэнди. «Это нехило, блин, изумительно и ужасающе. Хочешь прокатиться?» — с улыбкой осведомилась Эми. «Уверена, она тебе позволит. Скажу, когда они вернутся», — медленно выдавила Мэнди. «Если она еще жива, то возможно». Эми рассмеялась и встала рядом с друзьями, ожидая возвращения еще двоих. Лиза наблюдала за ними с широкой усмешкой, отчетливо наслаждаясь реакцией. Люси уставилась на гигантский силуэт Раптавр, только что предложивший нечто, чего она желала с момента, как увидела в исполнении Эми в ролике, найденном на Пхо. Она гадала, может ли как-то спросить, возможно ли это, и вот, пожалуйста, просто предложили нежданно-негаданно. Девушка обнаружила, что бешено кивает, ухмыляясь так, что больно. И совсем скоро после этого она сидела на движущийся Раптавр, плотно вдавленная в ее броню, которая словно смещалась вокруг в ходе формирования сидения, в котором она находилась, чтобы сделать его как можно более удобным. Аллюр женщины-рептилии совершенно не напоминала лошадей, на которых она ездила ребенком, куда ровнее и удобнее, вызывая чувство, Точно, она практически летит в воздухе. С благодарностью к забралу шлема, защищавшему от встречного ветра, девушка поглядывала по сторонам, наблюдая пейзаж, смазывающийся по мере того, как они ускорялись, изумительно быстро покрыв дистанцию через гигантское открытое пространство рядом с комплексом СРД. Когда Раптавр перепрыгнула забор в конце, совершенно не замедлившись, она потрясенно вскрикнула, и снова, когда ее скакун увеличила скорость, прежде чем взвиться в воздух на минимум 20 футов и приземлиться вертикально на стену склада, до которого они добежали. Ни капли не замедлившись, она взбежала вверх по стене, точно по ровной земле, за секунды достигнув крыши, и пролетела ее, с легкостью перемахнув провал перед следующим. Люси издала дикий вопль чистой радости, маша рукой в воздухе, и торопливо ухватилась за опору, когда Раптавр перепрыгнула следующую щель, глядя вниз на землю с высоты в 60 футов, и увидев нескольких случайных прохожих, бродящих там. Когда они приземлились на следующую крышу, пешеходы еще только поднимали взгляд посмотреть, откуда был вопль. Они миновали крыши зданий торгового района быстрее, чем ей казалось возможным, покрыв примерно 3 мили строго по прямой, невзирая на препятствия. Раптавр добралась до офисных зданий, идущих рядом с проходящим через город шоссе, повернув параллельно ему, пока они не достигли эстакады примерно 12 футами ниже. Уравняв скорость с потоком машин, довольно слабым, гигантская рептилия прыгнула вперед и вбок, секундой позже приземлившись на дорожное полотно и ускорившись. Она бросила взгляд через плечо на Люси, улыбнулась, посмотрела за нее на машину сзади, затем плавно перестроилась на скоростную полосу и резко ускорилась. Люси не могла в это поверить. Раптавр запросто держалась наравне с автомобилями на, должно быть, по меньшей мере 70 милях в час, и по-прежнему галопировала куда более плавно, чем когда-либо могла бы лошадь, даже допуская, что она могла бы для начала достигнуть такой скорости. «Это изумительно!» – счастливо закричала она. «Рада, что тебе нравится!» – крикнула в ответ Раптавр. Низкий голос сносило ветром, но Люси могла чувствовать его как вибрацию сквозь гигантское чешуйчатое тело, с которым была сцеплена. «Давай-ка пробежимся по даунтауну!» «Окей!» – прокричала Люси. Они перебрались на следующий съезд. Раптавр замедлилась до чего-то более близкого к разумным скоростям и направилась обратно к заливу вниз по главной улице. Пару минут спустя они довольно медленно двигались в потоке вечернего движения. Люси теперь сидела прямо и с широкой усмешкой оглядывалась по сторонам. Люди снимали их на фото и видео, на что девушка махала рукой. «Кстати, я затемнила твое забрало, так что люди не смогут понять, кто ты», — прокомментировал Раптавр через плечо. «Я подумала, так лучше всего». «Спасибо», — хихикнула Люси. «Поверить не могу, что делаю это. Огромное, огромное тебе спасибо. Для тебя всегда пожалуйста, Люси», — рассмеялась Раптавр. Поглядела направо и ткнула рукой. «Эй, это штурм и батарея. Хочешь с ними встретиться?» «Конечно», — ухмыльнулась про себя Люси. «Это было лучше всего, что она делала». «Привет, ребята», — бодренько заговорила Раптавр, остановившись рядом с двумя кипами. Те увидели, как она подходит, и наблюдали с выражением, очень напоминавшим легкую настороженность и примесь усмирения. «Как жизнь не потрепала вас двоих?» «Не слишком», — Раптавр вежливо отозвалась батарея. «Спасибо, что спросила. А ты?» «А, замечательно, вообще никаких проблем. А кто твой друг?» — осведомился штурм, изучающий, глядя на Люси. «Новый кейп? Нет, просто подруга мисс, хорошим вкусом на питомцев и желанием пощекотать нервы», — рассмеялась Раптавр. «У меня было свободное время, и я подумала, что было бы мило немного покатать ее по округе. Ей, кажется, весело». Люси решительно закивала. «Это великолепно», — рассмеялась она. «Лучшая поездка в моей жизни. Американские горки рядом выглядят как потеря времени. Будь осторожна, если стояк обнаружит, что ты устраиваешь катание, он понапридумывает ужасных шуточек, а еще сам напросится на поездку», — усмехнулся Кейп в красном. «Сама знаешь, что ему нравится». «Знаю», — веселым голосом отозвалась Раптавр. «Он нам нравится, в некоторых отношениях он очень похож на человеческую версию нас, любит добрый каламбур». «Нет такой штуки, как добрый каламбур», — пробормотала батарея, вызвав у Люси смешок. «О, конечно, есть», — улыбнулась Раптавр. «Просто надо немного подумать». «Мистер Ступ согласен». Штурм внезапно заржал как идиот, на что блондинка рядом уставилась, затем вздохнула. «А, повзрослей, придурок здоровый», — проворчала она, сцапав его руку. рада была с вами обеими повстречаться, Раптавр, таинственный друг Раптавр. Мне надо куда-нибудь оттащить этого шута и заставить его успокоиться. Конечно, увидимся, ребята, отозвалась Раптавр. Скакун и всадницы проводили взглядом парочку паралюдей протектората. Батарея торопливо выговаривала штурму, а тот все хихикал. Забавные они, произнесла Люси, найдя все произошедшее восхитительным. Как если бы были женаты или вроде того. Кажется, есть у них этакие вибрации, верно? Хмыкнула Раптавр. Ладно, давай назад. У меня еще должно хватить времени покатать твоих друзей, если они захотят, а затем мне надо идти найти Кайдзю. И она двинулась обратно в сторону доков, миновав несколько боковых улочек, а затем вскарабкавшись на одно из зданий и снова направившись по крышам. Женщина-рептилия явно знала город как свои пять пальцев. Если не возражаешь, я спрошу, куда вы, ребята, все деваетесь, когда вас тут нет? Нерешительно поинтересовалась Люси где-то спустя минуту. Громадная голова Раптавр завернулась обратно, чтобы на миг на нее взглянуть, и вернулась обратно в направлении движения. «Мы уходим глубоко», — в голосе Динодома звучала улыбка. «Очень глубоко, но и здесь наверху нам тоже нравится. Мы завели очень хороших друзей и отлично развлекаемся». Не вполне уверенная, что поняла, Люси все равно кивнула, пригнувшись, когда гигантская рептилия ускорилась. «Я тоже повеселилась», — наконец ответила она. «Куда больше, чем могла себе представить, и очень рада, что вы все здесь, а я рада, что ты рада», издала смешок Раптавр, спускаясь головой вперед с шестиэтажного здания, пересекая парковку и карабкаясь на следующее. «Я скажу про тебя Кайдзю, побудь рядом, и она придет и скажет привет, я бы и в самом деле очень этого хотела», с превеликим удовольствием отозвалась Люси. День пока что проходил очень даже недурно и было похоже на то, что станет еще лучше. Познакомиться с Тейлор, через нее с Эми, а через нее с семьей, по мнению китаянки, было здорово. Один так у автора. Не знаю, почему пили только четверо из пятерых, видимо, опечатка. Два очередная игра слов на английском. Имя парня и слово «богатый» – «рич» – произносятся и пишутся одинаково. Три вообще-то в Америке они называются, и совершенно справедливо в историческом смысле, русскими, но в этом случае, боюсь, правильно поняли бы не все. Глава 131. Валы и собаки. В конце концов все четверо друзей Тейлор решились на поездку. Мальчишки, скорее всего, из-за нежелания отставать от пары девчонок, учитывая, что ей пришлось останавливаться на полпути, чтобы дать Эрику слезть и по-тихому избавиться от содержимого желудка в углу крыши. «Эрик, ты в порядке?» – поинтересовалась она, когда парень закончил, протягивая ему стакан воды и тряпку. «Живой», — произнес парень, не вдаваясь в детали, пока не выпил воды. Затем странно поглядел на стакан и слегка дернулся, когда тот внезапно исчез. У Люси очень крепкий желудок, если она в состоянии вынести такого рода вещи и под конец ухмыляться как идиотка, добавил он, протягивая Дина девушке ткань, которую та деликатно взяла одним когтем и испарила. Маленькие частички органики, которые Эрик вытер у рта, свалились на землю. «Прости, возможно, я немного перестаралась», — извинилась Тейлор, помогая другу оседлать свое нижнее тело. «Я поеду медленнее на обратном пути». «Был бы признателен», — благодарно отозвался он. «Не фанат горок?» «Нет, на самом деле нет», — вздохнул парень. «И поверь, ты чертовски быстрее любой горки, на какой мне доводилось бывать».